Глава 806. Охота на громового ястреба. В северных горах, на пустых лозах, скоро должны были созреть плоды. Королева мгновения планировала отправить своих подчиненных, чтобы их отыскать. Но теперь она подчинялась Хан Сеню и, соответственно, не могла командовать суперсуществами. У духа не было другого выбора, и она попросила парня собрать для нее плоды. «Другие тоже знают о пустых плодах и ждут, пока они созреют?» – спросил Хан Сень у женщины. «Да, многие суперсущества хотят заполучить их. На самом севере этих земель обитает король Кровавый Дьявол, и он точно придет за ними». «Разве ты не говорила, что можешь поглощать только жизненные эссенции, которые соответствуют твоей стихии? Что это за пустой плод? Почему за него готовы сражаться много суперсуществ и духов?» – нахмурившись, спросил Хан Сень. «Сформированные жизненные эссенции в растениях не относятся ни к каким стихиям, поэтому они привлекают многих суперсуществ и духов. Пустой плод – это лишь одна вещь среди множества, которые можно отыскать в этом мире», – ответила Королева Мгновения. «Хо, на самом деле Хан Сень был рад услышать такие слова. Если он достанет такие плоды, то они будут для него очень полезны. Хотя он не сможет с них получить очки гена, но они помогут укрепить его тело. В прошлом подобные плоды принесли ему много пользы. Скажи, каких самых сильных суперсуществ ты встречала? И король Кровавый Дьявол, какими существами он командует?» Парень хотел узнать как можно больше информации перед тем, как туда отправиться. Королева Мгновения начала рассказывать все, что знала, а когда она закончила, то юноша нахмурился. По ее словам, получалось, что там будет очень много сильных суперсуществ, а мощь короля Кровавого Дьявола была выше, чем у нее. Все-таки Королеву Мгновения отправили сюда из третьего святилища, и она была здесь около 10 лет, поэтому командовала ограниченным количеством суперсуществ. С королем Кровавым Дьяволом все было по-другому. Он находился здесь и накапливал своих подчиненных более 1000 лет. Соответственно, у него было намного больше суперсуществ, чем у королевы. Однако он вряд ли отправит много своих подчиненных, так как никогда не оставит свое убежище незащищенным. Учитывая это, не было гарантии, что именно ему достанется пустой плод. «Ну, если так, то можно пойти и посмотреть». Хан Сень все же решил глянуть на этот странный плод. Только когда он будет на месте, то сможет понять, удастся ли достать этот плод или нет. Если все будет спокойно, то парень попробует забрать его. Но если там будет опасно, то парень не станет рисковать и просто уйдет оттуда. Хан Сень вместе с Серебряной Лисицей вышел из убежища, которое остались охранять Большой Черный и Маленький Черный. Раны Маленького Черного еще не успели зажить, поэтому в любом случае он должен был остаться в убежище. А Большой Черный не хотел бросать своего детеныша. В итоге Хан Сень оставил их в качестве охранников на время своего отсутствия. Перед тем, как уйти, парень спросил у Королевы Мгновения, обитали ли поблизости суперсущества, связанные со стихией Грома. Услышав способ, который использовали духи для поглощения жизненных эссенций, он подумал о том, что, возможно, Серебряная Лисица не интересовалась жизненными эссенциями только из-за того, что они ей не подходили. Он решил попробовать достать одну, которая была бы связана с Громом. Теперь его питомица стала очень сильной, и Хан Сень уже успел к ней привязаться, поэтому он надеялся, что лисица также сможет перейти с ним в третье святилище бога. Что касается маленькой феи, то парень решил, что поможет ей, когда появится возможность, но Хан Сень не хотел тратить время, чтобы специально ей помогать. Немного подумав, дух вспомнила о громовом ястребе, который обитал неподалеку, но он летал невероятно быстро, поэтому уничтожить его будет сложно. Однажды Королева Мгновения пыталась захватить это существо, но ее попытка была неудачной, и существу удалось сбежать. У нее был только один подчиненный, который мог летать, и это был Черный Тигр. Хан Сень и его спутники были другими. Он, Серебряная Лисица, Архангел и даже Королева Мгновения могли летать, поэтому возможность уничтожить Громового Ястреба была намного выше. Парень решил убить это существо, а затем отправиться за пустым плодом. Серебряная лисица только прошла трансформацию и уже успела спасти ему жизнь, поэтому молодой человек хотел отблагодарить ее и достать жизненную эссенцию. В дальнейшем он также будет кормить ее разными вкусностями. Ни одно существо не мешало их путешествию. Даже сильные существа, обитавшие на склонах горы, не решались к ним подойти. Серебряная лисица теперь еще сильнее отпугивала существ. К тому же с ними была еще и королева мгновения, которая возглавляла их группу. Поэтому если бы какие-то существа решили напасть на них, они сразу умерли бы. Когда все добрались до нужной горы, Хан Сень вдалеке увидел большого зеленого ястреба. Тот кружил под облаками и выискивал себе добычу. Парень призвал архангела, и она вместе с серебряной лисицей и королевой начали окружать его прямо в небе. Затем парень достал раковину и предложил фее тоже присоединиться, но она притворилась спящей и, казалось, ничего не слышала. Решив не тратить на нее время, Хан Сень призвал крылья и тоже взлетел в небо. Серебряная лисица стала взволнованной. Появилась молния, а питомец превратилась в грозовую лисицу. Архангел и королева мгновения прикрывали ее, в то время как питомец помчалась к громовому ястребу. Существо попыталось сбежать от них. Ястреб обладал высокой скоростью, улетая за ним, оставался след в виде зеленой молнии. Однако в этот раз его враги оказались быстрее его. Особенно отличалась серебряная лисица. На нее не влияли зеленые молнии, поэтому она быстро догнала существо и набросилась на него. Зеленая молния, витавшая вокруг громового ястреба, тут же была уничтожена серебряной молнией. Также его догоняли архангел и королева, поэтому существо оказалось в ужасном положении. Во все стороны полетели перья, и из его тела начала капать кровь. Его громкий крик разносился эхом по горам. Когда появилась подходящая возможность, Хан Сень быстро выстрелил двумя стрелами. Как только они достигли цели, серебряная лисица оторвала голову птицы. Зеленая жизненная эссенция упала на землю. Его питомец бросилась за ней и мгновенно проглотила, а затем облизнулась. По меху серебряной лисицы промелькнула зеленая молния, но быстро исчезла. Хан Сень смог заметить только одно изменение после поглощения жизненной эссенции. Мех питомца стал еще более блестящим. Интересно, сколько ей нужно поглотить жизненных эссенций, чтобы она смогла перейти в третье святилище бога, подумал Хан Сень. У парня не было никакой возможности поглотить эту жизненную эссенцию. Убив громового ястреба, Хан Сень попросил королеву мгновения, чтобы она провела их к пустому плоду. Горные цепи выглядели массивно, а скалистые горы растянулись на несколько миль. Они шли 8 дней и, наконец, добрались до долины. Дух сказала, что именно здесь и должны созревать плоды. Однако перед тем, как войти в долину, на ее окраине, они увидели двух сражающихся сильных суперсуществ. «Почему оно здесь?» Хан Сень был удивлен. Он узнал одно из существ, которые сражались. Глава 807. Суперсущества собираются. Одно из существ было облачено в стальную броню. В руках у него был двуручный меч, окутанный зеленым светом. Это был призрачный доспех, которого недавно контролировала королева мгновения. Сейчас он сражался с черным скелетом, у которого было оружие, похожее на кость или какой-то рог. Было трудно определить, какое именно это было оружие, но существо яро сражалось с призрачным доспехом. Когда его оружие столкнулось с мечом, оно не разбилось. Очевидно, это оружие было намного прочнее, чем оружие Хан Сеня от души огненного шипастого Рекса. Увидев парня, призрачный доспех прекратил сражаться и начал убегать. Существо не останавливалось, а просто убегало до тех пор, пока не исчезло из виду. Скелет еще не встречался с Хан Сенем, поэтому не знал, какой тот обладает силой. Подняв свое оружие, он помчался к новой цели, собираясь ее поразить. Перед юношей появилась архангел, и, подняв двуручный меч, приготовилась отбиваться от костлявого злодея. Но атака существа оказалась настолько мощной, что ангелица отлетела на 2 метра. Первую атаку скелета удалось заблокировать, и он тут же переключился на новую цель. Хан Сень не стал помогать архангелу. Он немного отошел и начал наблюдать за существом. К его удивлению, когда парень увидел энергетические потоки скелета, то понял, что это было суперсущество второго поколения. Однако, понаблюдав за ним некоторое время, парень заскучал. Его больше не впечатляла сила суперсуществ второго поколения. Все они были практически одинаковыми, отличались только своей стихией. Хан Сень уже изучил много энергетических потоков суперсуществ второго поколения и пришел к выводу, что большинство из них были бесполезными. В данный момент для него самым сильным навыком был звуковой громовой удар, и комбинация этих двух стихий давала наибольший эффект по сравнению со всеми другими потоками энергии суперсуществ второго поколения. Но парень осознал, в чем была причина. Все из-за того, что он находился во втором святилище Бога. Все энергетические потоки, которые он мог сымитировать, были рассчитаны только на силу, которая не превышала силу, полученную после взлома первого генного блока. Когда он перейдет в третье святилище Бога, то, скорее всего, сможет имитировать силу суперсуществ, которая будет приравнена к силе, полученной после взлома 7 генных блоков. Это было бы невероятно мощным и действительно достойно восхищения. Сутра Дун Сюань Хан Сеня была суперцугун, но здесь ее уровень силы был ограничен. Также было и с нефритовой кожей, используя которую можно было взломать лишь первый генный блок. Суть использования этих навыков была различной, но они оба давали примерно одинаковую силу. Силу цигун можно было определить по количеству допустимых взломанных генных блоков. Только перейдя в третье святилище Бога, Хан Сень сможет понять всю мощь сутры Дун Сюань. Сколько бы он ни имитировал навыков и способностей, все они были ограничены силой взломанного первого генного блока. С помощью сутры Дун Сюань он мог имитировать различные энергетические потоки своих врагов, но, используя их, он не мог улучшиться, поэтому не было смысла запоминать их все. Хан Сень считал, что самыми полезными энергетическими потоками были те, которые он имитировал при использовании звукового громового удара и аэро. Также он думал, что потоки энергии призрачного доспеха будут очень полезными. Кроме того, энергетические потоки Светового Сына Бога оказались эффективными, так как при их имитации появлялась возможность значительно увеличить скорость. Что касается потоков энергии Королевы Мгновения, то он смог сымитировать их, но ему не хватало силы, чтобы овладеть телепортацией. Если он попытается данный навык повторить, то это приведет к самоубийству. Когда его уровень физической силы увеличится, он с радостью попробует это сделать. Скелет продолжал сражаться с Архангелом, а Хан Сень призвал Королеву Мгновения, чтобы она помогла убить существо. Но скелет оказался хитрым, когда он увидел, что к нему приближается дух, то тут же начал закапываться в землю, чтобы сбежать. Архангел вонзила меч в землю, однако не смогла достать существо. Существу удалось сбежать, и никто теперь не знал, куда оно делось. «Забудьте, давайте просто найдем пустой плод». Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы посмотреть то, что было под землей, но тоже ничего не увидел. Похоже, существо уже далеко сбежало. Парень продолжал идти вперед, но увидел пустую лозу и застыл. Хан Сень думал, что это будет лоза, которая плетется по скалам, однако, увидев, понял, что еще никогда так не ошибался. Лоза была очень большой. Она напоминала вьющуюся колонну, устремившуюся с земли в небо, которая уходила настолько высоко, что ее верхушка скрывалась за облаками, и было невозможно всю ее рассмотреть. Хан Сень издалека увидел эту колонну и заметил еще кое-что. Призрачный доспех карабкался по ней, а недалеко появился скелет и также полез вверх. Два существа передвигались очень быстро и вскоре скрылись за облаками. «Это пустая лоза? Она просто огромная. Сколько на ней может расти плодов? Как думаешь, нам придется сражаться за эти плоды?» — спросил Хан Сень, глядя на листья и цветы. Если на месте каждого цветка появится плод, то их будет очень много. А если так, то не было бы необходимости за них сражаться. Парень был убежден, что тысячи существ могли бы без проблем полакомиться плодами. «Это только корень лозы», – холодно ответила королева мгновения. «Корень? Но почему на корне растут листья и цветы?» Хан Сень с недоверием взглянул на духа. Королева мгновения продолжила приближаться и по дороге ответила. «Это корень пустой лозы. Когда мы поднимемся, ты увидишь, что лоза пробивается на плавающем острове, который скрывается за облаками. На острове находится истинное тело лозы. Плоды созревают именно там, поэтому будет лучше, если мы поспешим». Хан Сень кивнул и последовал за королевой мгновения к пустой лозе. Корень выглядел невероятно мясистым и уходил высоко в небо. Он был настолько широк, что по нему мог проехать грузовик, если, конечно, на этот грузовик не будет влиять сила притяжения. Парень призвал золотого льва и, забравшись на него, начал подниматься. Это было очень интересно, а после того, как они поднялись на несколько сотен метров, вид на землю стал великолепным. «Королева, сколько времени осталось до созревания плода? И как думаешь, король кровавый дьявол уже здесь?» – спросил Хан Сень, продолжая подниматься. «Он должен созреть через 2 дня, но я не удивлюсь, если король кровавый дьявол уже там и занял лучшую позицию на плавающем острове», – объяснила королева мгновения. «Если еще 2 дня, то зачем спешить? Может, будем подниматься помедленнее?» Как только он это сказал, то услышал крик птицы. Повернувшись, Хан Сень увидел феникса, окутанного черным пламенем, который летел в облаках с юга. «Разве это не тот феникс, которого мы видели в черной пустыне? Если это существо преодолело такое расстояние, чтобы сюда добраться, то сколько же там может быть существ?» Затем парень подумал еще кое о чем. «Если здесь черный феникс, неужели и то зеленое существо тоже здесь?» Глава 808. Жареный гусь. Пока Хан Сень думал, послышался смех женщины. Он даже не понял, с какой стороны он донесся. «Сюда пришли люди? Или это был дух?» Хан Сень начал оглядываться, но никого не увидел. На земле не было видно ни существ, ни людей. Плод, который они хотели найти, находился высоко на острове и уже почти созрел. Поэтому практически все суперсущества и духи, охотившиеся за ним, уже были там и дожидались нужного момента. «Королева, ты слышала женский смех?» – спросил Хан Сень, глядя на духа. Она покачала головой. «Какой женский смех?» «Мне это послышалось?» Парень был в растерянности. Он собирался уже забыть об этом, как снова услышал смех. В этот раз он прозвучал отчетливо. Поэтому Хан Сень был уверен, что ему это не послышалось. «Ты хочешь сказать, что снова ничего не слышала?» Юноша взглянул на королеву и снова спросил. Дух только оглянулась по сторонам, но не увидела ничего странного. «Серебряная лисица, а ты это слышала?» Хан Сень спросил у питомицы, которая отдыхала на его плече. Она взглянула на хозяина, и по ее выражению было понятно, что она тоже ничего не слышала. «Странно. Я уверен, что слышал женский смех». Парень нахмурился. Хан Сень начал прислушиваться, чтобы определить, откуда доносился этот смех, конечно, если еще раз услышит его. Спустя некоторое время, пока они все еще поднимались, он снова услышал звонкий женский смех, но серебряная лисица и королева вновь ничего не слышали. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы посмотреть, что творится вокруг, однако поблизости ничего не было. Он не ощутил никаких существ, которые могли бы красться за ним. Так продолжалось до самого конца. Поднимаясь, он периодически слышал смех, пытался понять, откуда тот доносится, но все было безрезультатным. Это действительно все очень странно. Несмотря на все свои попытки, парень не смог найти источник смеха. Он продолжал взбираться дальше. Пустой остров оказался намного больше, чем думал Хан Сень. Он напоминал маленькое королевство, расположенное над облаками. По лозе они забрались на остров, и перед компанией появилось множество безжизненных гор. «Позволь мне вернуться в твое сознание. Я не специально могу привлечь внимание короля кровавого дьявола или даже вызвать у него ярость. Иди сам и старайся не привлекать внимания. Если он не заметит твое присутствие, то у тебя будет шанс захватить плод». По словам королевы мгновения, было понятно, что она не верила, что Хан Сень может сразиться с королем кровавым дьяволом. Хорошо. Хан Сень и сам понимал, что был недостаточно сильным. К тому же у него было мало поддержки, и фея постоянно лентяйничала и не хотела выбираться из раковины, поэтому ему действительно следовало вести себя осторожно и сдержанно. Парень отозвал королеву мгновения и направился в центр острова. Пустая лоза должна была прорасти там. Он прошел 10 миль, а затем услышал крик о помощи. Хан Сень был в замешательстве. Теперь он точно был уверен, что голос принадлежит человеку, а не духу. «Божественные мастера, умоляю, помогите мне!» Голос был жалким, и Хан Сенью начало казаться, что он много раз уже слышал его. «Неужели это голос Ван Юйхана? Но как он мог здесь оказаться? Это невозможно!» У парня возникло множество вопросов, и его лицо тут же изменилось. Здесь было множество суперсуществ. Если бы они тогда не расстались, и Ван Юйхан продолжал сопровождать Хан Сеня, то только бог знает, что бы уже произошло. Неудачи постоянно сопровождали этого человека. Возможно, Хан Сень был бы уже мертв. Парень собирался развернуться и пойти в другую сторону. Однако голос Ван Юйхана стал громче. «Черт, я же не могу быть настолько неудачливым, верно?» У Хан Сеня изменилось настроение, так как он увидел в долине знакомого человека. Ван Юйхан был довольно далеко, однако он заметил Хан Сеня. На его лице появилось удивление, но маленький дядя тут же помчался к парню. «Босс, я не могу поверить, что ты пришел сюда, чтобы помочь мне. Думаю, что ты пришел, чтобы снова спасти меня. Я тронут твоим великодушием, я очень тронут. Вот-вот я должен был умереть мучительной смертью, но ты пришел, чтобы спасти меня». В такой ситуации Хан Сеню стало неловко. Он понятия не имел, где все прошедшее время находился этот человек и каким образом он смог попасть сюда. Но он пришел сюда не для того, чтобы спасти маленького дядю. Однако, так как его уже заметили, то юноша не мог просто так сбежать. Взглянув на Ван Юйхана, он увидел, что за ним мчится большой белый гусь. Догнав парня, он вытянул шею и успел ущипнуть клювом за задницу. От сильной боли человек громко закричал: «Босс, спаси меня!» Ван Юйхан кричал Хан Сеню. Призвав оружие от души огненного шипастого Рекса, он бросился к парню, чтобы попытаться спасти последнего. К счастью, он увидел, что жизненная сила гуся была слабой, это, скорее всего, было существо со священной кровью. Все, что ему нужно было сделать, это быстро убить его. Юноша ударил лишь один раз, и тело существа скрылось за разлетающимися перьями. Гусь загорелся от удара огненного оружия, однако выжил. Белый гусь начал кричать от боли и постепенно превращался в обугленного черного гуся. Хан Сень нанес еще один удар, и существо умерло. Информация. Убито существо со священной кровью белый гусь. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. Посмотрев на обожженные остатки гуся, Хан Сень решил не трогать его. Он призвал колокольчик и заставил его пить кровь, надеясь на то, что она поможет питомцу в развитии. Затем парень призвал принцесс Инь и Ян и приказал им развести костер, чтобы приготовить жареного гуся. «Босс, у тебя на самом деле очень добрая душа. Не могу поверить, что ты действительно решил мне помочь!» Ван Юйхан крепко обнял Хан Сеня. Из его глаз потекли слезы. «Я даже не знал, что ты здесь. Я просто пришел сюда. Но расскажи, как ты забрел настолько далеко?» – спросил Хан Сень у Ван Юйхана. Услышав слова Хан Сеня, маленький дядя ему не поверил. Парень выглядел очень тронутым и сказал: «Я знал, что ты придешь, чтобы прикрыть мою спину. Не стесняйся и признайся. Ты же прошел такой длинный путь только для того, чтобы спасти меня, правильно? О, черт, ты точно знаешь, как можно тронуть человека. Стоп, расскажи, почему ты здесь? Хан Сень остановил парня, когда увидел, что Ван Юйхан снова собирается его обнять. Внезапно Ван Юйхан стал очень сердитым и начал рассказывать. «Ну, хочу сказать, что те люди – не люди. Я рыбачил на ледяном озере, они напали на меня. Я потерял сознание, а когда очнулся, то уже был в клетке. Они не обращались со мной как с человеком. Я очень долгое время провел в этой клетке. Люди никогда не должны так страдать». Голос Ван Юйхана становился все громче и громче, и его начинал одолевать гнев. В итоге Хан Сень попросил его остановиться. Он успел сказать, что тех двух людей атаковали два невероятно сильные существа, и во время сражения ему удалось сбежать. «Поешь немного. Когда наешься, возвращайся в более спокойные места». Хан Сень не был таким же храбрым, как те, кто решился привести Ван Юйхана в такое место. – Поэтому он приготовил ему еду и предложил уйти подальше. «Хорошо». Ван Юйхан схватил большой кусок жареного гуся и с жадностью начал есть его. «Кря!» Странное кряканье послышалось высоко в небе над ними. Существо быстро опустилось и приземлилось прямо перед Ван Юйханом. От его взмаха крыльев ощущался сильный поток ветра. А затем красные глаза существа уставились на жареное мясо и несчастного человека, который его жевал. Глава 809. Притягивание бедствия. «Старший брат, я еще ничего не съел. Хочешь получить своего обугленного брата?» Ван Юйхана начали дрожать руки, и он протянул кусок мяса появившемуся существу. «Кря!» Белый гусь сердито крякнул и попытался атаковать парня. «Босс, пожалуйста, помоги еще раз!» Ван Юйхан быстро помчался к Хан Сеню. Парень залетел в небо, так как не хотел убивать появившееся существо. Его убийство могло привлечь внимание других сильных существ. А если учесть, что здесь был Ван Юйхан, то это обязательно должно было произойти. «Босс, не улетай! Спаси меня!» Продолжая бежать, кричал Ван Юйхан. «Маленький дядя, в этот раз я не могу спасти тебя. Беги туда, откуда ты пришел», – закричал ему Хан Сень, взлетев высоко в небо. «Откуда я пришел? Откуда я пришел? Да я понятия не имею, где нахожусь и каким образом мне можно вернуться туда, где я был», – растерянно закричал Ван Юйхан в ответ. «А разве тебя не похитили? Беги туда, куда тебя привели эти люди. Найди их и заставь существо выместить свой гнев на них». Хан Сеню очень хотелось узнать, кто именно похитил Ван Юйхана. «Неужели подобная тактика сработает?» – с отчаянием в голосе спросил Ван Юйхан. «Просто беги, я пока еще здесь», – Хан Сень улыбнулся. «Босс, если я буду в критической ситуации, умоляю, спаси меня!» – выкрикнул Ван Юйхан и начал быстро убегать. «Конечно!» – Хан Сень довольно долго преследовал парня. Ван Юйхан без труда вел за собой гуся. Его навыки по привлечению внимания были все такими же невероятными. Маленький дядя водил гуся за нос и старался, чтобы существо было как можно ближе к нему, однако не давал ему шанса ударить. Он продолжал бежать через горы. Он пробежал довольно много, а потом Хан Сень увидел лагерь, расположенный в одной долине. Там было много палаток, он решил, что там около 200 человек. Хан Сень не увидел ни эмблем, ни флага, ни символов, ни логотипов, поэтому не мог понять, какой организации или команде они принадлежат. Когда Ван Юйхан добежал до них, началась паника. Люди покидали свои укрытия и в отчаянии разбегались. Белый гусь оказался очень сильным. Он не щадил людей, обитавших в лагере. Десятки оказались мертвы, многие получили ранения. Один человек начал командовать и приказал своим людям окружить существо. Но даже теперь Хан Сень не понимал, кто они. Он мог сказать только одно. Это были хорошо обученные бойцы. Даже в таком хаосе каждый человек подчинился приказу командира. Никто больше не убегал, несмотря на то, что гусь действительно был опасен. Кто эти люди? Они кажутся хорошими бойцами. Но если они не могут справиться даже с одним суперсуществом, зачем они сюда пришли? Размышляя над этим, Хан Сень заметил, что среди людей, находившихся внизу, начало происходить что-то странное. Под руководством командира некоторые люди достали флаконы с какой-то смесью. Затем они начали вводить себе непонятную сыворотку. Почти мгновенно их мышцы начали увеличиваться. Глаза покраснели, а из головы выросли красные рога. «Шура с кровавыми рогами?» – с удивлением подумал Хан Сень. Тогда он так и не узнал, кто именно на него напал. Хотя он подозревал только Энджел Ген, но не смог найти никаких доказательств. Из всего, что могло произойти с ним во время этого путешествия, самым невероятным была встреча с шурасами с кровавыми рогами. Но теперь, когда он смог лучше их рассмотреть, он понял, что они не были похожи на настоящих шурасов. Они были людьми, которые испытали на себе мутацию. Несмотря на их безумные действия, они действительно начали выглядеть более сильными и превратились в тех, которых Хан Сень назвал «шура с кровавыми рогами». Какое-то время им удавалось отбиваться, но они все равно не могли убить суперсущество. Однако благодаря им гусь не мог полностью уничтожить весь их лагерь. Среди них были элитные бойцы, взломавшие генные блоки, но они не стали себе делать инъекции и побежали за Ван Юйханом, собираясь снова его схватить. Хан Сень некоторое время наблюдал за происходящим. Похоже, что белому гусю не могли нанести серьезных ранений. Казалось, что у них кончилось терпение, и один из элитных бойцов тоже вколол себе смесь. Через несколько секунд мышцы человека начали значительно увеличиваться. На голове появился рог, а жизненная сила значительно возросла. Тело мужчины окутало пламя. Он помчался к белому гусю и ударил кулаком, отчего часть перьев тут же сгорела. «Невозможно!» Хан Сень был повергнут в шок. Человек не мог таким образом использовать стихию. Считалось, что это могли делать только те, кто достиг уровня небесного существа. Но даже несмотря на то, что человек уже взломал генный блок, он не мог сделать подобное. Тогда как он сделал то, что только что сделал? «Что же это за лекарство?» Хан Сень с удивлением продолжал наблюдать. До этого момента белому гусю не смогли нанести серьезных повреждений, но после того, как начал сражаться элитный боец, довольно быстро существо оказалось в невыгодном положении. Когда существо поняло, что не сможет выиграть это сражение, оно громко крякнуло и улетело. Никто из людей не смог его догнать, поэтому они могли лишь просто смотреть ему вслед. Только теперь Хан Сень осознал, что все это время ничего не делал, а с открытым ртом наблюдал за всем, что происходило. Хотя этих людей было несложно убить, но тот факт, что они добровольно превращались в подобие шурасов, сильно испугал его. Перед тем, как их убить, Хан Сень решил, что ему нужно собрать как можно больше информации относительно того, что с ними происходит и кто они. К тому времени Ван Юймена уже избили элитные бойцы и снова бросили в клетку. К счастью, несмотря на его невероятную удачу, он не был глупым человеком. Хотя его избивали, маленький дядя не стал звать Хан Сеня на помощь, поэтому, похоже, его похитители даже не знали, что на пустом острове есть еще человек. Хан Сень издалека продолжал за ними наблюдать, пытаясь собрать информацию. Эти люди избили Ван Юйхана, но не сильно. Несмотря на то, что он привел сюда суперсущество, от которого умерли некоторые люди, его не стали убивать, а просто заперли в клетке. Спустя немного времени Хан Сень заметил кое-что интересное. Примерно через час те, кто использовал странное лекарство, снова стали выглядеть как обычные люди. Однако, став похожими на обычных людей, все казались очень слабыми. Похоже, им было не очень хорошо. Видимо, этот наркотик имеет негативные побочные эффекты для употребляющих. К тому же, их преобразование длится не так уж и долго, подумал Хан Сень. Однако это неизвестное вещество действовало на элитного бойца намного дольше. Он стал выглядеть как обычный человек только через 2 часа. Но мужчина тоже казался намного слабее, чем был до преобразования. Его лицо было бледным, казалось, что у него закончилась энергия. Мужчина забрался в палатку, чтобы отдохнуть. Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы следить за этими людьми. Он увидел, что их жизненные силы стали значительно меньше, а уровень физической силы стал ниже 100 очков. «Управляющий Цюй! Невезение Ван Юйхана выходит за все допустимые рамки. За то короткое время, которое он был с нами, он доставил нам очень много хлопот. Мы понесли много потерь. Боюсь, что наша армия будет разгромлена еще до того, как появится эта вещь». Два человека разговаривали в палатке лидера. Хан Сень начал прислушиваться, надеясь узнать что-то полезное и интересное. Глава 810. Пустой плод. «Мы ничего не можем сделать. Только Ван Юйхан может отвлечь существо, которое нам будет нужно. Если парня не будет с нами, то мы не сможем сделать то, что планируем», сказал управляющий Цюй и продолжил. «К счастью, в течение 2 дней оно должно созреть». Сун Чангун сказал: «Чен Чен и третья команда использовали жидкость. Чтобы полностью поправиться, им понадобится неделя. Думаю, что они больше не могут сопровождать нас в этой миссии». Управляющий Цюй кивнул и ответил: «Тогда пусть они остаются в лагере, как запасные бойцы. Возможно, они нам пригодятся». Они продолжили что-то обсуждать, но Хан Сень уже не смог их услышать. Зато теперь он точно знал, зачем они сюда пришли. Им тоже нужен был пустой плод. «Похоже, что эти люди сумасшедшие. Неужели они верят, что, имея такое количество людей, им удастся добыть плод? Они даже не знают, сколько сильных существ привлек этот пустой плод». Хан Сень про себя посмеялся над ними. Конечно, эти люди использовали жидкость для увеличения силы, но от нее были серьезные побочные эффекты. К тому же они становились сильнее на непродолжительное время. Даже элитному бойцу, который использовал флакон, не хватало силы, чтобы убить суперсущество. Если бы у них было намного больше людей, и все они ввели себе эту сыворотку, то, возможно, смогли бы убить только одно суперсущество. Однако в таком месте точно было больше одного суперсущества, только Бог может знать, сколько здесь скрывалось жаждущих плод существ. Увидев, как они пытались отбиться от белого гуся, Хан Сень был уверен, что они все обречены. Но если они все равно будут стараться заполучить плод, то парень с радостью посмотрит на их попытки. Возможно, благодаря им у него появится больше возможностей, чтобы достать пустой плод. К тому же Хан Сень сам не верил, что сможет противостоять королю кровавому дьяволу, если столкнется с ним лицом к лицу. Парень решил пока оставить этих людей в покое. Также он пришел к выводу, что Ван Юйхану пока лучше оставаться с ними. Если этого парня не будет рядом с ним, то Хан Сень будет чувствовать себя в большей безопасности. «Боюсь, что только семья Джао или Ци могли сделать подобную ужасную сыворотку. Думая об этом, Хан Сень считал, что на такое больше способна все же семья Джао. Если эта смесь появится на рынке, то боюсь, что в Альянсе и Втором Святилище Бога начнет твориться беспорядок. Станет намного легче охотиться. Однако если они не смогут поглощать жизненные эссенции, то убийство суперсуществ будет бессмысленным. Лучшее, что они смогут от этого получить – души суперсуществ». Хан Сень размышлял над тем, что может произойти. «Какие бы последствия ни возникли, но они явно создадут дисбаланс для человечества. Если это сделала семья Джао, то у Хан Сеня были опасения, что эта семья станет еще более известной, и они станут непобедимой силой. Мне нужно придумать способ, как достать их жидкость Шура, и хочу провести несколько тестов и самостоятельно ее исследовать». Хан Сень понимал, что это очень мощная вещь, однако он также знал, что не сможет самостоятельно узнать о ней все. Но если он передаст ее семье Джи, то они смогут провести детальные исследования. Парень оставался поблизости людей в течение 2 дней и хотел увидеть, куда они направятся. Большинство людей направились в центр острова на поиски плода. Также они взяли с собой Ван Юйхана, но несколько человек все же остались в лагере. Хан Сень последовал за ними, находясь на безопасном расстоянии. Но чем ближе они подходили, тем больше ужасных жизненных сил он начинал ощущать. Юноша решил, что они самоубийцы, раз так слепо идут к центру острова. Похоже, что все эти люди не обладали хорошими предчувствиями, и было удивительно наблюдать за ними и видеть, что они понятия не имеют о сильных существах, находящихся неподалеку. Кажется, что эти люди понятия не имели о том, что направляются к месту ужасного кровопролития. Они говорили, что Ван Юйхан нужен им для того, чтобы он отвлекал какое-то существо, поэтому после его возвращения они стали относиться к нему достаточно хорошо, его подлечили и накормили. Однако парень все равно оставался запертым в клетке, как какое-то животное в зоопарке. Это было не очень хорошо. С мрачным и растерянным выражением Ван Юйхан все время держался за прутья и ждал, что Хан Сень его спасет. Сам же несостоявшийся герой продолжал идти за людьми, пока они не добрались до центра. На удивление, там было очень тихо, и казалось, что вокруг нет ни единого существа. Однако так было лишь потому, что пустой плод еще не созрел, а существа, собиравшиеся за него бороться, прятались. Спустя полдня парень наконец смог увидеть все великолепие пустой лозы. Она была на горе и обвивала зелеными лозами склоны. Лозы были обернуты вокруг и поднимались вверх на 100 метров. На самой вершине было видно лозу, на которой висели 4 плода, размером с виноградинку. Все они были багряного цвета и с блестящей кожурой. Вскоре они должны были созреть. От 4 пустых плодов исходил приятный аромат, он окутывал весь склон горы. На вершине горы уже была птица с черными перьями. Существо было все полностью черным, а голова белой. Оно было похоже на сову, только намного больше. Управляющий Цюй отдал приказ своим людям начать в нее стрелять. Увидев стрелы, сова взмахнула крыльями и быстро их отбила. Ни одна стрела не достигла цели. К тому же существо не улетело. Оно осталось на прежнем месте, будто не хотело бросать плоды ни на секунду. Все-таки плоды вот-вот должны были окончательно созреть. Управляющий Цюй придумывал много разных идей, чтобы прогнать существо, но на него ничего не действовало. Так как у них ничего не получилось, они вывели Ван Юйхана из клетки и приказали отвлечь сову. Против своей воли парень начал медленно приближаться к существу. Он поднимался по лозам и, приблизившись на достаточное расстояние, выстрелил в нее стрелой. Стрела попала в сову, однако она никак не отреагировала. Стрела разлетелась, попав в ее крыло. Все с волнением смотрели на сову и ждали, как она отреагирует. Но ничего не происходило. Похоже, существо вообще ничто не интересовало. Управляющий Цюй громко крикнул Ван Юйхану: «Ну-ка, снова выстрели в нее!» Обернувшись, парень увидел множество оружия, нацеленного на него. Он понимал, что сопротивляться, находясь в такой ситуации, бессмысленно, поэтому снова выстрелил в существо. После этого сова слегка приподняла брови. Казалось, что она изо всех сил старается сдержать нарастающий гнев. После того, как Ван Юйхан выстрелил 3-й раз, существо не смогло сохранить контроль над своими эмоциями. Оно помчалось к человеку, который вынужденно к ней приставал. Ван Юйхан закричал и кинулся вниз к людям, находящимся внизу. Однако управляющий Цюй приказал своим подчиненным стрелять в парня. У него не было выбора, поэтому он побежал в другую сторону. Увидев, что сова бросилась преследовать Ван Юйхана, люди испытали волнение. Они начали быстро подниматься в гору, собираясь забрать все 4 плода. «Они даже не понимают, что делают. Любой, кто дотронется хотя бы пальцем до этих плодов, будет мертв», — подумал Хан Сень и, перестав обращать на них внимание, помчался догонять Ван Юйхана. Он решил, что сначала нужно поддержать этого парня. Хан Сень хотел как можно дальше находиться от кровавого сражения, которое должно было вот-вот начаться. Глава 811. Призыв питомца.